Глава 400. Дуэль неодемонов. «Согласен!» – выпалил Учень. Не обращая внимания на сестру, Учень коснулся своего лба. Изо рта вылетел шарик крови и превратился в красный листок. Прожилки сияли странным алым светом, вдобавок исходил ци с атрибутом дерева. Как только Манхао увидел листок, в его глазах вспыхнул практически незаметный блеск. «Получается, это как-то связано с линией крови», – мысленно предположил он. «Хотя нет, это явно материальный предмет. Его надо соединить с телом». Листок поплыл по воздуху от Учения к Манхао, лицо сестры Учения потемнело, и она сделала шаг вперед. «Сестра, я уже сделал выбор», – решительно сказал Учень. Она посмотрела на выражение лица брата и вспомнила о всех тех лишениях и трудностях, что им пришлось пережить. Наконец она вздохнула и закрыла глаза. Листок завис напротив Манхао. От первого же его прикосновения листок испарился. Он распался на красную ауру, которая через руку проникла в его разум. Полученный мысленный образ описывал технику по посадке этого листа в тело человека. Описание было очень подробным, так что это можно было считать тайной магией. Тем, кто не из трех великих линий крови, никогда бы не удалось самостоятельно разобраться в ней. Спустя какое-то время глаза Манхао засияли, и он кивнул. Он поднялся на ноги со словами: «Ладно, пойдем». Учень с облегчением выдохнул и еще раз низко поклонился Манхао. Секретная магия племени была очень высокой ценой. Ученю даже не хотелось думать, что бы случилось, откажись Манхао помогать ему. Для Учения их сделка была очень рискованной. Чтобы пойти на такой риск, требовалось подавить страх и идти ва-банк. «Почтенный, это моя старшая сестра Улин!» Учень теперь боялся даже смотреть в ее сторону. Улин неодобрительно посмотрела на Манхао и медленно чеканя каждое слово сказала. «Передав тебе секретную магию, Учень нарушил закон племени. Если вздумаешь обмануть, тогда клянусь тотемом племени. Я не успокоюсь, пока не убью тебя!» Она по-прежнему считала, что Учень обвели вокруг пальца, поэтому в ее словах сквозила недвусмысленная кровожадность. По ее мнению, Манхао раскрыл свой злой умысел, когда попросил за услуги секретную магическую технику. Такие подлецы заслуживали только смерти. Вдобавок, если пойдут слухи, что он получил технику от Учения, тогда никто и не посмотрит на связь с одной из трех великих линий крови. Его будет ждать неминуемое наказание. Она не стала останавливать брата от этого опрометчивого шага, чтобы окончательно не втоптать в грязь его чувство собственного достоинства. У себя в голове она уже прокручивала варианты, как убьет Манхао, чтобы тот случайно не проболтался. «Если хочешь винить кого-то», — думала она, — «вини себя и собственную жадность». Она смерила его взглядом, для нее он уже был покойником. Губы Манхао тронула слабая улыбка, но он ничего не сказал. Сложив руки за спиной, он неспешно вышел за ворота. Пятеро древесных волков лениво поднялись на ноги и последовали за ним. Возглавлял их небольшую группу Учень. От Улин не ускользнуло полнейшее безразличие со стороны Манхао на ее заявление. Она холодно хмыкнула и пошла за ними. Когда они проходили мимо двора грандмастера Шуйму, драгонара третьего ранга, Улин окликнула Учень и зашла во двор. Несколько секунд спустя она вернулась вместе с надменным стариком. Это был тот самый старик, который давал советы Манхао о выращивании неодемонов. В этом ряду дворов он был довольно известен, поскольку отвечал за всех вассалов-заводчиков неодемонов. И звали его Шуйму, драгонар третьего ранга. На его плече примостилась зеленая змея, которая почему-то выглядела так, словно ее вырезали из хрусталя. Однако это была не резная фигурка. У нее двигался раздвоенный язык, а глазки сияли холодным светом. «Премного благодарна, грандмастер Шуйму. Я, Улин, никогда этого не забуду». С некоторой долей благоговения в голосе сказала Улин. Даже со статусом наследника одной из трех великих линий крови, она никогда не рискнула бы оскорбить драгонара третьего ранга. К тому же ради учения она заплатила немалые деньги, чтобы тот помог ему. Старик с нескрываемым высокомерием ответил. «Раз у тебя есть верительная бирка, я задолжал тебе услугу, могу попытаться выручить тебя. Но это в первый и последний раз. На большее не рассчитывай. К тому же я не могу гарантировать вам победу». Старик Шуйму слегка раздраженно посмотрел на Манхао, но когда он увидел древесных волков, его глаза заблестели. Он уже давно заметил их уникальность, но внешнего вида было недостаточно, чтобы его заинтересовать. «А он что здесь делает?» – спросил Шуйму, повернувшись к Улин. Улин замялась. «Его пригласил мой младший брат», – негромко сказала она. «Грандмастер». Шуйму скривился и холодно хмыкнул. «Раз вы пригласили еще кого-то, боюсь, я не смогу вам помочь». С мрачным выражением лица он взмахнул рукавом и вернулся к себе во двор. По его мнению, Драгонар его калибра не станет опускаться до работы с жалким заводчиком неодемонов. Манхао проводил взглядом Шуйму, он не стал ничего говорить, ожидая решения У Чэнь и Улин. Девушка занервничала, ей пришлось серьезно потратиться, чтобы заручиться помощью грандмастера Шуйму. Гневно покосившись на Манхао, она пошла вслед за Шуйму. После нескольких попыток убедить его передумать, ей ничего не оставалось, кроме как предложить более весомое вознаграждение. Шуйму неохотно кивнул и пошел мимо Манхао, взглянув на него лишь мельком. Улин облегченно вздохнула. Но горечь в её сердце только усилилась, она многозначительно посмотрела на учение и разочарованно покачала головой. Ей действительно казалось, что учень совершил ошибку, отказавшись от ее совета в самом начале. Со вздохом Улин последовала за грандмастером Шуйму, Манхао равнодушно улыбнулся и пошел следом. Задумавшийся о чем-то учень не отставал, их маленькая группка покинула район заводчиков неодемонов и направилась вверх по склону к площади, сооруженной прямо на склоне горы. Ступив на гладкий гранит площади, Манхао огляделся. Учень тем временем по-прежнему до сих пор о чем-то размышлял. Улин вытащила ветку и взмахнула ей перед собой. Появившийся зеленый луч стремительно исчез в небе и взорвался яркой вспышкой. Взрыв вывел учень из раздумий. Он глубоко вздохнул и посмотрел в небо. Из разных домов на горе вылетели 10 лучей света и полетели к площади. При этом другие члены племени ворона-разведчика, находившиеся у подножья горы, начали подниматься по склону к площади. Учень серьезно посмотрел на Манхао, а потом сложил ладони и низко поклонился. «Грандмастер, вся надежда на вас!» Манхао с улыбкой кивнул. Его мнение об учении росло с каждой минутой. Этот юноша был горяч и порывист, но его решимости и стойкости другие могли только позавидовать. На площади начали собираться люди. Из группы в 10 человек первым прибыл старик в длинном белом халате. Его седые волосы развивались на ветру, а на теле поблескивали татуировки, одно из которых было дерево. Он был самым сильным человеком в группе. От остальных исходила плотная тотемная сила. У большинства из них культивация находилась на впечатляющей начальной ступени создания ядра. Старик обладал силой, равной средней ступени зарождения души. Рядом с ним встал улыбающийся мужчина средних лет с пепельными волосами. Его тело тоже украшили тотемы невероятной силы. Его культивация начальной ступени зарождения души уступала по силе старику. Улин вышла вперед и сложила ладони перед стариком. «Улин, наследница одной из трех великих линий крови, приветствует земного жреца. По приказу Гуна, моему брату Ученю можно в течение 3 дней вызвать у Алина дуэль неодемонов. Победителю достанется тотемный медальон». Шуйму самодовольно надулся и сложил руки, поприветствовав старика. Учень нервно подошел к сестре и склонил голову. Стариком стадии зарождения души оказался один из двух верховных жрецов племени ворона-разведчика, который по большей части решал разногласия внутри племени. Он посмотрел на брата с сестрой и про себя вздохнул. Ему было по-человечески их жалко, но он был обязан исполнить решение Гуна. Земной жрец не станет с ним спорить, если, конечно, речь не идет о чем-то крайне важном. Он одарил обоих легким кивком головы и посмотрел на Манхао, и уже внимательнее на древесных волков позади, но ничего не сказал. Вместо этого он перевел взгляд на Шуйму. «Спасибо за вашу помощь, Драгонар Шуйму!» Шуйму расплылся в довольной улыбке и сложил ладони в поклоне. «Помочь наследникам одной из трех великих линий крови – большая честь для кого-то вроде меня!» Пока шел обмен любезностями, прибыли остальные члены группы в 10 человек. Одним был юноша в одежде, очень похожий на наряд учения, высокий и хорошо сложенный, с красивым лицом, на его губах играла горделивая улыбка. При его появлении Манхао сразу почувствовал, как очень напрягся. Юноша холодно хмыкнул и сказал: «Учень, тотемный медальон принадлежит мне, Уали. Но по приказу Гуна мне придется победить тебя, чтобы разрешить эту ситуацию раз и навсегда». После чего он сложил ладони в поклоне перед земным жрецом, а также мужчиной рядом с ним. Мужчина одобрительно улыбнулся и кивнул. Он был главным старейшиной племени ворон-разведчика. По статусу он уступал верховному жрецу, но все равно обладал большой властью. Также он являлся могущественным экспертом одной линии крови с Уали. Именно из-за него Уали в последнее время вел себя настолько агрессивно, что даже попытался отнять тотемный медальон, принадлежащий учению. В этот момент на площади показалась небольшая толпа членов племени ворона-разведчика. Их было не так уж много, около 100 человек. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы рассредоточиться по краям площади. Учень нервничал. Он глубоко вздохнул, не сводя глаз с Уали. Только он собрался ему ответить, как Уали с холодным смешком взмахнул перед собой рукой. В воздухе закружился зеленый шар света, послышался чей-то пронзительный крик. Внезапно шар света остановился и превратился в небольшую зеленую летучую мышь размером с ладонь. На концах ее лап поблескивали бритвенно-острые когти, а глаза сияли холодным светом. В целом существо выглядело довольно свирепо. «Это мой нео-демон второго ранга, древесная летучая мышь!» – самодовольно объявил Уали. «Учень, показывай своего нео-демона! Если у тебя его нет, тогда можешь попросить твоего драгонара о помощи!»